Ей-богу, не знаю. Мы попали под воздушный налет, весьма похожий на заметание следов. Деревню, в которой мы были, разбомбили дотла. И Юсиф погиб во время одной из атак сбреющего полета. Да кто же там что скрывал? Вот этого я уж точно не знаю. Господи, если б я только мог туда вернуться. Куда вернуться-то? Спросил он себя. В эту деревню или во время, предшествовавшее этому безумию? Скорее всего, и то, и другое. Ему нужно было вернуться в состояние согласия с самим собой в то время, в то самое время, когда он еще знал, кто он есть. И еще он нуждался в том, чтобы вновь обрести способность верить и любить беззаговорочно. Ему нужно было погасить тот огонь, что жег его изнутри. «Ты никогда больше туда не вернешься», — сухо заметила Сьюзен. На миг Майклу показалось, что Сьюзен прочла его мысли, но она поняла его буквально. «Никто больше туда не поедет, особенно если кому-то понадобилось организовать весь этот кошмар, чтобы избавиться от одной единственной деревни. Иначе весь район будет наводнен силами безопасности». «Можно я хотя бы немного подумаю?» Сьюзен отстранилась, умерив разобравшее ее любопытство. В ее глазах промелькнуло нечто такое, чему Майклу очень хотелось бы найти верное истолкование. Их отношения начинали развиваться в обход прежде установленных ими обоими рамок. Каким-то образом эта странная ситуация превратила их в только что встретивших друг друга влюбленных. Или же двух незнакомцев, лишенных возможности привлекать события своей прежней жизни для того, чтобы объяснить себе, куда их несет. Сьюзен обвела скучающим взглядом комнату Найджела. Создавалось впечатление, что ее меблировка не менялась добрую сотню лет со времени постройки отеля. Здесь был комод с позеленевшим и облезлым овальным зеркалом, огромных размеров одежный шкаф, обтянутая противомоскитной сеткой незастланная кровать, а также принесенная бог весть с какой свалки ночной столик и пара кухонных стульев. Из стен все еще торчали газовые рожки. Найджел использовал их в качестве вешалок. Рожки ничего более не освещали. Эта функция перешла к керосиновым лампам и дешевым электрическим светильникам. Тавриский ковер на полу был вытерт так, что мало чем отличался от разрисованной джутовой основы. «Как ты думаешь, с кем Найджел водит дружбу?» – задумчиво произнесла Сьюзен. «Но я имею в виду, кроме других, таких же свиней». Кучи грязного белья валялись по углам комнаты, рядом с хрустящими коричневыми бумажными пакетами из гостиничной прачечной. Бывалые люди неохотно пользовались здешними шкафчиками, поскольку те были излюбленным убежищем скорпионов и сороконожек. Фотографическое оборудование, камеры, объективы, штативы, ручная телекамера было свалено в кучу в одном из углов и разбросана по кровати. На комоде перед зеркалом выстроилась батарея бутылок из-под ликера. «Да, запашок», — добавила Сьюзен, — «средневековьем отдает». Точно такую же комнату занимала она, превратив ее просто-таки в плод фантазии грэм-гриновского эмигранта. Однако Найджел не стал утруждать себя ничем подобным. «Не обращай внимания», — хмуро сказал Майкл. Со сноровкой бывалого человека Сьюзен убрала противомоскитную сетку прочь и взобралась на кровать, чтобы открыть ставни и окно. Затем встала на матрас сверху, чтобы включить потолочный вентилятор. Спустя несколько мгновений Майкл ощутил ленивое дуновение наружного воздуха. «Везет тебе на встречи с интересными людьми», — с иронией произнесла Сьюзен, даже и не подумав прилечь. «Интересно, что же этот Найджел преподнесет нам, выйдя из своей лаборатории? Сдается мне, он чересчур впечатлителен. Я слышала такое мнение», — добавила она, — «что второе пришествие будет сопровождаться несколько большим шумом». Хотя Майкл, помрачнев, поднялся с кресла. «От нас рукой подать до Иерусалима, где каждый год находится пара сотен приезжих, мнящих себя Иисусом Христом, собственной персоной, и их приходится отправлять домой в смирительной рубашке. Есть даже такой медицинский термин – Иерусалимский синдром. А после того, что случилось в Вади-Аратка, он запнулся, вспомнив кювет, залитый кровью Юсифа, и безумное собрание в мечети. Теперь я даже не знаю, чего ждать. Что касается найджеловского феномена, то я, пожалуй, верю в то, что видел». Он сухо рассмеялся над своей двусмысленностью. «Вот время для этого выбрано несколько странно. С чего бы Богу раскрывать свои планы теперь, когда все мы уже привыкли разгребать свои навозные кучи самостоятельно? Что толку менять правила под конец игры? Я всегда считал религиозные фантазии чем-то детским, таким, что мы уже переросли, вроде дополнительной пары колес у велосипеда или ночного горшка. Да нет, нет, ты вникни. Это не так-то просто. Вот ты, например, можешь ли ты поверить, что на следующей неделе мы все проснемся и увидим, что космическая яичко разбилось? Омлетик выйдет тот еще». Сьюзен пожала плечами. «Связь улавливаю с трудом. Попробуй-ка еще раз». Майкл поднял глаза и увидел, что она рассматривает его лицо. Понимание и жалость в ее глазах испугали его. «Иисус-младенец в яслях рожденный!» — вскрикнул Найджел. Затиснутый в приспособленной под лабораторию комнатушке с красным лицом от бликов, исходивших от ванночек с растворами, Найджел не мог поверить своему счастью. «Где-то чертов сотовый! Денби на стенку полезет, когда услышит об этом!» В спешке Найджел забыл взять с собой телефон и теперь не мог сию же минуту позвонить в Лондон, чтобы утереть редактору нос такой истории, которая поднимет его, Найджела, над всеми этими хихиканьями по поводу светских приемов и подающих надежды дарований. «Осторожней с моей малюткой!» — ворковал он, перебрасывая лист влажной фотобумаги в кювету с фиксажем. Он осторожно взял следующий отпечаток и тщательно его рассмотрел. Последовательность снимков, кульминацией которой был одноногий инвалид, выходила сногсшибательной. Найджел догадался заставить Амира нагнуться и влез ему на спину, так что ракурс поверх голов толпы получился отменный. Лицо пророка, запечатленное камерой, казалось светящимся изнутри. Что интересно, в реальности оно таким не было? Или все же было? Возможность увидеть все это снова вызвала у Найджела такой прилив адреналина, что его сердце забилось, как у скаковой лошади. У него мелькнула мысль, что ощущение от исцеления, наверное, сродни самому мощному оргазму. Затем он рассмеялся своему досужему богохульству. «Раз, два, вот тебе нога!» Найджел Стрикер всегда считал себя простым парнем. Родившись в Гулле, он был типичным йоркширцем, голосовавшим за лейбористов, если вообще давал себе труд голосовать. Он знал, и это его нисколько не тяготило, что так и умрет представителем британского рабочего класса, невзирая на все рыцарские титулы и поместья, которые ему случится стяжать на жизненном пути. В его планы входило правдами и неправдами обзавестись и тем, и другим, поскольку тот факт, что ему не повезло с раскладом при рождении, никоим образом не означал отсутствие у него амбиций. Здесь он был столь же решительно прямолинеен, как и в других, менее существенных вопросах. Ему хотелось денег и власти. Из-за пристрастия к сенсационности, послужившего ему пропуском в рай, пожалуй, именно в такой последовательности. Деньгами он называл состояние столь значительное, чтобы у него не возникало вопроса, сколько стоит та или иная вещь, чтобы тратить деньги ради развлечения, ради ничем не омраченного удовольствия манипулировать другими людьми. Деньги открывали прямой путь к власти, хотя Найджел и готов был признать, что это далеко не одно и то же. Ему было известно множество людей, вовсе не имевших наличности в снившихся ему количествах, но тем не менее обладавших властью, властью запугивать, улаживать разногласия, препятствовать или способствовать карьере, идти по жизни с той небрежной жестокостью, что заставляет слабых восхищенно смотреть им вслед, а более мелких хищников убираться прочь с дороги. Истинно могущественным было под силу такое, чего простым смертным не стоило и пытаться делать. Найджел вынул из глянцевателя последние снимки. У него пока что не было ощущения, что он достиг власти или богатства, хотя и того, и другого у него было теперь больше, чем он мог мечтать в детстве. Автомобиль, фешенебельная лондонская квартира, золотые запонки, эксклюзивная рубашка от Тернбулла и Эссера. Он обладал всем этим, и это было пределом его детских мечтаний. Однако все, что он имел, не стоило в его глазах ломаного гроша, поскольку это было не то, чего он действительно жаждал, несокрушимой брони всеобщего почтения. Он знал, что известность – это первая ступенька сияющей лестницы, ведущей из земной грязи к венцу славы. И этот никому неизвестный пророк вознесет его на нее. Способность исцелять больных, воскрешать мертвых, сокрушать неверных и заставлять их трепетать, Найджелу было не до этих тонкостей, пока за всем этим стояла ошеломляющее, загадочное и оригинально фотогеничное юное лицо. Для видавшей виды публики такое сочетание будет неотразимым, и он, Найджел, окажется именно тем человеком, благодаря которому толпа получит свой хлеб и зрелище. Ванная, приспособленная Найджелом под лабораторию, имела маленькое окошко, выходившее на улицу. Въехав сюда, он в первый же день покрасил его черной краской из аэрозольного баллончика. Благодаря многолетней практике ему не составляло труда смешивать реактивы при слабом свете красного фонаря. Сперва проявитель, он готовил свежую порцию каждые несколько дней, так как на жаре тот быстро портился. Затем фиксаж. Он отснял по нескольку кадров на четырех пленках, а проявил пока только две. Очередная пленка оказалась то ли покрыта темной вуалью, то ли передержана, то ли что-нибудь еще. Бог явно замыслил этот чертов климат в качестве кошмара для фотографов. В следующий раз нужно будет снимать в цвете. Но цветные материалы требуют чего-нибудь получше, чем наспех слепленная лаборатория. А это значит, что придется идти на поклон кому-нибудь из друзей, кто может дать ему поработать на посольском оборудовании. Быть может, это блондинка со взглядом, как сквозь прицел, которую он выручил сегодня. Может, она сможет в этом помочь? Он подобрал ее на обочине и спас от пресловутой участи, так что она должна бы испытывать к нему благодарность. Хотя по опыту он знал, что с красивыми женщинами это бывает редко. А Сьюзен МакКэфи еще вполне хороша собой. От того мрачного возраста, когда женщина бывает смиренно благодарна какому бы то ни было романтическому вниманию, а особенно со стороны более молодых мужчин, от этого возраста ее отделяют еще лет 10-15. Найджел встрепенулся и вновь сосредоточился на своем занятии. Создавалось впечатление, что он отснял четвертую пленку полностью, хотя и не помнил за собой такого. Негативы уже высохли, и он при помощи портативного увеличителя, кое-как смонтированного на крышке унитаза, сделал пробный контактный отпечаток со всей пленки. «Не то чтобы я жадничал, но по 100 тысяч франков стерлингов от каждой сделки». Безошибочным чутьем Найджел выбрал из проб наиболее многообещающие снимки для увеличения. В основном это были портреты. Промывая отпечатки и проклиная сочащуюся из крана тепловатую струйку, он забрызгал все вокруг. Но вот, наконец, они повисли на протянутой от стены к стене веревке, капая на пол и натужно пытаясь высохнуть. Лишь теперь, когда возбужденное состояние, как это часто бывало, сменилось у него приступом хандры, Найджел обратил внимание на неудобства окружавшей его обстановки. Температура в тесной ванной была за 40, увеличитель гнал тепло не хуже печки, а влажность, как в муссонный период в Дели. От фиксажа в воздухе стояла резкая вонь, напоминавшая пороховую гарь, к которой примешивался сладковатый запах плесени и из-под тишка распространявшийся аромат проявителя. Черт, нужно мотать отсюда. Мертвенно-белые волосы Найджела беспорядочно облепили его голову. Он так вспотел, что пот уже не содержал сколько-нибудь заметного количества соли, а, заливая глаза, уже не вызывал в них жжения. Его найки, жокейские сапожки, не сумевшие сохраниться здесь в целости больше недели, издавали чавкающий звук при каждом движении. Ему остро захотелось выкурить сигарету и чего-нибудь выпить. Найджел толкнул дверь в спальню и огляделся, желая удостовериться, что его гости все еще здесь. Убедившись, что Сьюзен сидит на кровати, а Майкл в кресле, он принялся рассматривать впервые при нормальном освещении принесенную с собой пачку влажных отпечатков. «Не желаете ли взглянуть?» — — спросил он таким тоном, будто решил похвастать найденным на дне моря золотом. Сьюзен воспользовалась телефоном Найджела, чтобы коротко переговорить с дамасским офисом. И теперь они с Майклом бессвязно болтали о том, что следует ждать в дальнейшем. Из офиса пообещали радировать в лагерь медпункта, что с Майклом все в порядке. И завтра у Сьюзен будет возможность позвонить в Александрию и сообщить все подробности. «Но о чем именно мне им говорить, Майкл?» — спросила она в тот самый момент, когда в открывшейся двери ванной появился Найджел. Они оба умолкли и уставились на него. Найджел выглядел распаренным и взмокшим, словно провел последние полтора часа в сауне. Не обращая внимания на происходящее, он рассматривал несколько еще не просохших снимков, и выражение его лица заставило Майкла подняться. «Святой Иисус, крестные муки принявший!» — проговорил Найджел низким торжествующим голосом. Он протянул было снимки, но затем недоверчиво отвел руку. «Ты был там, Майкл? Ты видел все это, правда?» — спросил он. «Да», — кивнул Майкл. Найджел сунул отпечатки ему под нос. «Тогда приготовься удивиться». Майкл взял фотографии. Влажная глянцевая фотобумага казалась резиново-упругой, как лепесток орхидеи, производя ощущение одновременно чего-то непрочного и отталкивающего. Осторожно, чтобы не дать им слипнуться, Майкл принялся перелистывать отпечатки. На первом из них оказался юный целитель крупным планом. Его лицо заполнило собой все поле снимка. Майкл подумал, что Найджел сделал его с помощью телеобъектива, но снято было под несколько странным углом. Найджел прицеливался вверх по склону холма по направлению к оливковой роще, в то время как снимок заставлял предположить, что пророк стоял перед ним на коленях. Второй снимок был еще более необычным. Снова пророк, но на этот раз висящий в воздухе с распростертыми руками и окруженный световым нимбом. Не было видно никакого фона, ни деревьев, ни других людей, ничего, что могло бы привязать снимок к конкретной точке в пространстве и времени. Это было то сусальное изображение Христа, которое можно встретить в тысячах дешевых ловчонок, и лишь зловещая красота юноши выделяла его среди подобной безвкусицы. «Ты такого не снимал!» — смутившись, проговорил Майкл. Сьюзен подошла к нему сзади, пытаясь заглянуть через плечо. Глаза Найджела сузились. «Не порочь совершенства», — сказал он. «Я, знаешь ли, не нуждаюсь в твоих подтверждениях». Следующий снимок тоже представлял собой крупный план. Пророк стоял на коленях. Кровь черными ручейками стекала по его рукам. Голову его стискивал венец из терновых ветвей, и лоб был покрыт глубокими кровоточащими царапинами. На плечах юноши лежала прямоугольная деревянная балка длиной чуть больше железнодорожной шпалы. «Я вот что скажу», — заметила Сьюзен. «Он не из тех, кто чурается внешних эффектов. Эти кадры для религиозного человека просто бальзам на душу. Вернее, были бы, если бы не выглядели так жутко». «Надо полагать, это шутка», — раздраженно спросил Майкл, швырнув фотографии обратно Найджелу. Найджел, встревожившись, просмотрел их снова. Многие из них оказались для него полнейшей неожиданностью. Он был озадачен. Сьюзен вырвала у него из рук остальные снимки и быстро их просмотрела. «Как ты это сделал?» – спросил Майкл. «Ничего я такого не делал», – принялся оправдываться Найджел, пытаясь не дать волю нервам. «Ты же видел, я отснял сегодня 4 пленки. Эти снимки с той, которая была в фотоаппарате, когда он коснулся его руками, и вот что вышло. Такое впечатление, что ты отснял здесь все события страстной недели», прокомментировала Сьюзен, держа в руках изображение ярко светящейся фигуры на фоне входа в пещеру. «В том числе и воскресенье». Найджел взял с подноса стакан и направился к комоду, где схватил бутылку джина и, расплескивая, налил себе. «Лучшие времена грядут», — сказал он, сделанным безразличием. «Ты ведь не станешь этого публиковать, правда?» — спросил Майкл. Найджел пожал плечами. «Я привык смотреть на вещи трезво. Я ведь тебе не подчинен, а значит, не обязан разрешать твои сомнения. Это дело выпихнуло бы историю о смене пола королевой с первых полос всех газет Британии, а затем и мира», — поддел его Майкл. Сьюзен в очередной раз рассматривала фотографии. «В 60-х годах здесь побывал этот американский экстрасенс Тед Сириус», — медленно проговорила она. «О нем говорили, будто он может коснуться руками фотоаппарата, и на пленке появится изображение. Я так и не знаю, был ли он увлечен в обмане. Твой мессия, наверное, тоже экстрасенс». «Как по мне, это тоже неплохо. Чем больше у него способностей, тем лучше», — невозмутимо парировал Найджел. Он принялся рыться в ящиках комода и, найдя, наконец, пачку, затянулся, сразу же превратив в пепел полсигареты. «Некоторые из этих снимков вполне соответствуют тому, что я видел», — неохотно признал Майкл. «Дорогой мой, да какая разница?» — сказал Найджел, не выпуская сигареты из рук. «Я ведь, кажется, ясно выразился. Мне нужен хороший материал, а этот мальчишка — то, что надо». «Но зачем ему было подмешивать к настоящим кадрам в твоем фотоаппарате поддельные?» — не унимался Майкл. «Что это, пропаганда? Религиозное совращение?» «Откуда я знаю?» — пожал плечами Найджел. «Ты что, ожидаешь от меня чтения Божьих мыслей?» Пожалуй, за все это время никто из них не задал лучшего вопроса. Глава 3. Языками ангельскими и человеческими. После случившегося у Найджела испортилось настроение, и Майклу со Сьюзен пришлось его покинуть. Они перебрались в ее номер, чтобы по очереди принять душ. Хотя в душе была только холодная вода, но в Гранд-отеле она была примерно комнатной температуры, что даровало желанную передышку от уличного пекла. Майкл сидел на краю кровати и, замотавшись в простыню, поедал прямо из упаковки печенье и прислушивался к шуму душа Сьюзен. Бамбуковый вентилятор лениво вращался над головой, разгоняя застоявший воздух. Одежду Майкл отправил в стирку. Одним из немногих по-настоящему приятных ближневосточных обстоятельств было неимоверное разнообразие персональных услуг, предоставляемых за несколько сирийских лир. При курсе в 50 лир за американский доллар а также при том, что режим Асада поддерживал многие цены на низком уровне, здесь нетрудно было чувствовать себя богачом.